Глава 43. Я появилась в гостиной, как и велел герцог, после завтрака, трепещущая и нервная. Все же весь этот фарс, что задумал де Моранси, был мне не по душе. Увидев меня, герцог, который читал газету, тут же откинул ее в сторону и встал. Указал на кресло, стоявшее перед ним. Я присела. Он окинул меня пронзительным изучающим взглядом и сложил руки в замок на груди. «Итак ты согласна», — сказал он глухо. «Можно попробовать, мессир». «Можно попробовать, Дарёна?» — тут же возмутился он. «Очнись. Я предлагаю тебе на месяц стать моей невестой. Ты получишь новые наряды, драгоценности, выход в свет, увидишь самого короля. А на твоем лице такое кислое выражение, словно я заставляю тебя вычистить грязную конюшню. Чем ты недовольна?» Разве он мог понять, что в этот миг я желала не этих нарядов, драгоценностей и выхода в свет, а по-настоящему стать его женой? Тогда бы я смогла навсегда остаться с ним и Мишелем в этом чудесном замке. Смогла бы любить и заботиться о них. Но это мое желание было лишь несбыточной фантазией. «Это не так, простите». «Я согласна», — ответила я, чуть улыбнувшись. Все же даже месяц прожить здесь, в тепле и уюте, было лучше, чем снова отправляться в грязный трактир служанкой. И какой будет моя жизнь в новом году, я старалась пока не думать, чтобы заранее не расстраиваться. Когда ты изведал лучшие жизни, так не хочется опять возвращаться на задворки этого неприветливого мира. «Прекрасно, Дарёна», — с воодушевлением заявил герцог. «Я не сомневался, что ты очень разумная и мудрая девушка. Давай сразу договоримся. Все наряды и украшения, которые мы закажем, останутся тебе. Ты сможешь их продать или носить, и даже когда уедешь отсюда в дом своего мужа». Я поджала губы. Опять он начал про эту свадьбу с другим. «А если после того, как мы расторгнем помолвку, я не захочу выходить замуж?» — осторожно спросила я, сжимая до боли пальцы рук. Этот разговор нервировал меня, и в горле уже стоял ком. «Отчего? Я помогу тебе найти хорошего мужа, достойного и доброго. Не беспокойся. У меня есть на примете пара знакомых дворян. Мы служили вместе в молодости. Они вполне состоятельны и даже не стары. Один вдовец, второй пока холост. Думаю, ты им понравишься». «Он что, уже нашел для меня кандидатов? Ужас какой!» Я не желала никого другого, кроме него. Мне захотелось заплакать. Пристраивал меня, как какую-то породистую кобылу или любимый сервант, в хорошие руки. «Нет, я все равно не хочу замуж», — категорично замотала я головой, опуская глаза, чтобы он не заметил, как заблестели слезы. «Хорошо, как пожелаешь. Я, как и обещал раньше, дам тебе свободную грамоту, и ты сможешь уехать, куда захочешь». «Благодарю, вы очень добры, ваше сиятельство. Но как же вы?» «Я?» Он так странно посмотрел на меня, долго и пронзительно, и только через минуту тихо спросил. «Неужели ты думаешь, что я могу по-настоящему жениться на тебе, Дарёна?» Я даже замерла, де Моранси точно прочел мои мысли, и я тут же смутилась. «Нет, и не помышляла об этом». «Прости, девочка, но я этого сделать не могу. Я слишком холоден и жесток, и совсем не умею любить. Со мной ты будешь страдать. Я знаю это, и не хочу делать тебя несчастной. Ты этого не заслуживаешь». «И дело не в том, что я рабыня?» «И в этом тоже. Если я женюсь на тебе, то буду постоянно корить себя за то, что опозорил свой древний род. Ведь ни мой отец, ни мой дед никогда бы не одобрили брак с бывшей рабыней. Наш род в родстве с королевской семьей. Мы так далеко стоим друг от друга на социальной лестнице, что ничего не выйдет. Пойми это». «Я поняла, ваше сиятельство». «Ну, раз так, давай обсудим твои новые обязанности в этом доме в качестве моей невесты». Обязанностей у меня особо не прибавилось и не убавилось. Я должна была, как и прежде, заниматься Мишелем. Только теперь готовила ему еду новая кухарка. Ее мы выбрали вместе с де Моранси из трех претенденток в этот же день. Мы с герцогом сошлись во мнении и приняли на службу дородную моложавую кухарку Белизу, которая раньше служила в доме старого барона Шатари и имела хорошие рекомендации, Барон уехал жить за границу, а Белиза осталась не у дел. В тот же день герцог принял на службу еще 5 слуг и сразу же объявил всем служащим, что я его невеста, вторая по значимости в доме после него. Вечером того же беспокойного дня в мою спальню пожаловали модистка, шляпник и сапожник и сняли с меня мерки. Мы обсудили, какие наряды я бы хотела из тех, что были модны в этом сезоне у светских дам. Я, словно истинная аристократка, выбирала наряды и шляпки по рисованному каталогу и чувствовала, что пришлые мастера относятся ко мне с излишним почтением и даже заискивают. На следующее утро, когда мы с Мишелем опять завтракали в компании герцога, в столовой де Маранси уведомили, что в музыкальной зале дожидается некая мадам Полин. Она оказалась гувернанткой дочери самого короля и обладала множеством знаний в разных областях. Она была лучшей в своей профессии во всей столице. После того, как мадам Полин задала ряд вопросов и осмотрела меня, она удивленно спросила, отчего ранее никто не занимался моим воспитанием и обучением. Герцог не стал скрывать правды и прямолинейно заявил. Эта девушка была служанкой в трактире. Она не знает этикета, не обучена манерам и правилам поведения в изысканном обществе, не умеет танцевать. «Как печально!» — нахмурилась мадам. «И что вы хотите от меня, ваше сиятельство? Вы должны научить ее всему, что требуется знать девице из высшего общества. Правильно говорить и есть за столом, придворному этикету, поведению и как держать себя в обществе. Ну и танцам, конечно». «Весьма трудная задача, ваше сиятельство. Но все возможно, я думаю», — произнесла мадам Полин, снова критично оглядывая меня. «Хорошо, я возьмусь за ее обучение. Сколько у нас времени?» 10 дней. 10 дней? Мессир, но за такой короткий срок это невозможно». «Возможно. Дарёна очень способная, потому можете приступать немедленно. Меньше, чем через 2 недели мы должны присутствовать на рождественском балу во дворце короля. Там Дарёна будет представлена как моя будущая жена». И никто не должен усомниться в ее дворянском происхождении, которого, как вы понимаете, у нее нет. Ее поведение и манеры должны быть безупречны. Какой ужас! Мы ничего не успеем, это нереально, ваше сиятельство. Король и его приближенные сразу же поймут, что она простолюдинка. Я стояла молча и боялась произнести хоть слово, и считала, что мадам Полин права. Но также я видела, что герцог упорно гнул свое и отступать от своих планов не собирался. «А вы, мадам Полин, сделайте так, чтобы они не поняли этого», приказал де Маранси тоном, в котором слышался свинец. «И хватит выдумывать предлоги. Это раздражает. Вы хотите эту службу или нет, мадам? Я понимаю, что вам придется нелегко, но потому и плачу. Втрое больше, чем вы обычно берете за такую работу. За скорость, так сказать». Эти слова немного осадили мадам. Она уже в 3-й раз оглядела меня с ног до головы, как-то нервно вздохнула и спросила. «Раз она поедет на бал, мы должны выучить все танцы за 10 дней?» «Пока не все. Нужно всего 2 танца. Мазурку, с которой открывается обычно бал, и вальс, наверное, его легче всего выучить».